Часть 23. Званные на брачную вечерю Агнца. Откровение, 19 глава, с 5 по 10 стих. Наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Откровение, 19 глава, 7 стих. После изобличения великой блудницы Вавилона наступает апофеоз Христовой Церкви, совершенно очищенной в горниле искушения от всего чуждого, обманчивого и лицемерного. Ценою Христовой крови и бесчисленного сонма Христовых мучеников и исповедников, ценою подвига преподобных и всех святых куплено золото, под конец веков полностью огнем очищенное. Откровение, 3 глава, 18 стих. Откровение так рисует это торжество воинствующей Церкви. И голос от престола исшел говорящий: «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных говорящих: «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу. Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься вессон чистый и светлый. Вессон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши «блаженны званные на брачную вечерю Агнца». И сказал мне: сии суть истинные слова Божии. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Откровение, 19 глава, с 5 по 10 стих. Итак, наступило совершение времен и готовность церкви святых, жены, облеченной в солнце, жены Агнца, войти с ним на брачный пир. Из кого же состоит эта единая вселенская церковь избранников? Выше уже говорилось, что вначале в нее вошли те, кто победил его, дьявола, кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбил души своей даже до смерти. Это соном мучеников. Затем туда вошли те, кто бежал в пустыню, порвал с миром, его суетой и соблазнами. Это в основном иноческий лик, соном преподобных. Затем туда входят два сонма святых с числом каждого сонма 144 тысячи. Первый соном состоит из 144 тысяч сынов израильского народа из всех колен Израилевых. Смотри Откровение, 7 глава, 4 по 8 стих. Второй соном – особых избранников Божиих из числа девственников, святых из всех стран и языков, особенно близких Господу, которые непорочны пред престолом Его. Откровение, 14 глава, 5 стих. Затем Откровение рисует святых, стоящих перед престолом и пришедших от великой скорби, как великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков. 7 глава, 9 стих. Следует обратить внимание на то, что их такое множество, что никто их не мог перечесть. Поэтому следует считать, что здесь говорится про избранников из многих церквей в течение многих веков. При этом никакая из семи церквей не исключается, что видно из слов Господа даже наиболее укоряемым им церквам Сардийской и Лаодикийской. Побеждающий облечется в белые одежды, и побеждающему дам сесть со мною на престоле моем. Итак, в Царстве Небесном, очевидно, уже не будет различия между конфессиями. Но, как молился Господь в своей первосвященнической молитве на Тайной Вечере, «будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе», так и они да будут в нас едино. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 21 стих. И хотя церковь воинствующая является перед лицом Господа, как семь золотых светильников, тем не менее жена, облеченная в солнце, едина. Мы можем наметить грани между светом отдельных светильников, но о том, кто принадлежит к жене, облеченной в солнце, и к званым на брачную вечерю Агнца, и кто к царству великой блудницы, можно предполагать лишь с какой-то долей вероятности. Смотри Евангелие от Матфея, 13 глава, 29 по 30 стих. Мы обычно боимся сближаться с представителями Фиатирской церкви, католиками, зная, что к ним принадлежат и те, кто причастен глубинам сатанинским. Смотри Откровение 2 глава 24 стих. Боимся также проникнуться духом реформации, чтобы не стать подобно членам сардийской, протестантской церкви, близкими к смерти. Смотри Откровение 3 глава 2 стих. Однако, еще более надо бояться приобщения к скопищу великой блудницы. И повторимся еще раз, не нужно забывать, что и у католиков есть святые и праведники, которые проявили дела и любовь, и служение, и веру, и терпение, и что последние дела более первых. Откровение 2 глава, 19 стих. А также и у протестантов есть достойные ходить в белых одеждах. И, конечно, все таковые нам родные братья во Христе, и нам надо учиться их горячей любви и ревностному служению Господу. Поэтому истинная, духовная, мистическая линия разделения между избранниками Христа и приверженцами Великой Блудницы проходит не по граням земной церкви, а глубоко внутри каждой из них. Господь говорит, что будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две, мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Евангелие от Матфея, 24 глава, 40 по 41 стих. И двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Евангелие от Луки, 17 глава, 34 стих. Как же предузнать, кто избран из среды своей церкви и кто оставится? Священное Писание, святые отцы дают на этот вопрос достаточно ясные указания и помогают различать светлое от темного, зло от добра, истину от лжи, красоту от безобразия, греха и порока, друзей Господа от рабов дьявола. Ниже приведены важнейшие признаки для различия первых от вторых, каким бы конфессиям они ни принадлежали. Друзей Господа отличает от рабов дьявола. Друзей. Для достижения всех целей и намерений применяются лишь добрые средства, полнота любви и милосердия к ближним, самоотвержение, искренность, терпимость и кротость. Рабов дьявола. Для достижения целей, хотя бы по видимости и благих, допускаются насилие, обман, ложь, притворство, лукавство, нетерпимость и так далее. Друзей Господа. Горячая любовь к Богу, которая проявляется в усердной молитве, стремлении к подвигу ради Бога, отвращение от мира. Рабов дьявола. Холодность к Богу, которая может маскироваться наружным исполнением обрядов. Друзей Господа. Самоотверженная любовь к ближним, забвение ради них самого себя, желание сделать для них как можно больше пользы духовной и материальной. Рабов дьявола. По отношению к ближним эгоизм, черствость и холодность, за исключением, может быть, родных по плоти, мысли лишь о своих интересах. Друзей Господа. Смирение, проявляющееся в самом низком мнении о себе, внимание и даже любовь к обличениям, проявление кротости и скромности, желание всюду занять последнее место. Рабов дьявола, гордость и тщеславие, неприязнь и даже злоба к обличающим или укоряющим, любовь к почестям и начальствованию. Друзей Господа, боязнь богатства, роскоши, комфорта и греховных излишеств. Рабов дьявола, Сребролюбие и стремление обогащаться и копить. Любовь к роскоши и комфорту. Друзей Господа. Послушание пастырем и отвержение, когда только возможно, от своей воли. Рабов дьявола. Самоуверенность и самонадеянность. Отвращение от подчинения своей воли другим. Друзей Господа. Воздержанность в пище, любовь к труду, отвращение к праздности, боязнь празднословия. Рабов дьявола. Склонность к сластолюбию, наслаждениям и развлечениям, пустым беседам и тому подобное. Друзей Господа. Терпение в скорбях, болезнях и несчастьях. Благодарение за них Бога при неизменном мире душевном. Рабов дьявола. В страданиях ропот, недовольство и раздражение, озлобление и укоры за них людям. Если христианину встретится душа, отвечающая условиям первого столбца, хотя бы и из иноверцев, то пусть видит он в ней брата или сестру во Христе, с кем надо стараться сблизиться и у кого следует учиться добродетели. Ведь истинные друзья Христовы весьма редки в мире, но они-то и есть свет мира, и именно через них просвещаются Христовым учением души людей. Как говорит преподобный Иосиф Вологодский, «Если хочешь быть благочестивым, то найди человека, боящегося Бога и служащего Ему всей душой, и если можно, живи с ним под одной кровлей. Если нашел ты такого человека, будь покоен». Ты нашел ключ к Царству Небесному.